На полу были разбросаны осколки посуды, охранники неуверенно переглядывались, а я получил от брата какой-то палкой по спине, когда тот, размахивая деревяшкой, ворвался в гостиную и, наступив голыми ногами на какой-то осколок, начал заваливаться вперед. Но при всем при этом никого постороннего внизу не было. «А ну молчать!» — рявкнул я, на что горничная тут же заткнулась. «Что случилось?» Мне никто ничего не ответил, только синхронно указали пальцами в стену, к которой я стоял спиной. Медленно повернувшись, я ощутил, как между лопаток пробежал холодный ветерок, а волосы на затылке поднялись дыбом. На стене передо мной висела огромная кровавая надпись «Виновны».